Брянск. 20 августа 1606 года. Дмитрий Пожарский долго шел к Брянску. По крайней мере, это можно было сделать значительно быстрее. Но воевода, накачанный разговорами с государем-императором, перестраховывался. Во-первых, иным было само передвижение с большим передовым полком впереди, который был третьей частью от всего войска. Этот полк мог самостоятельно вступать в бой и дожидаться поддержки остальных сил, выигрывая время для построения союзных подразделений. Во-вторых, Пожарский, забрав как можно больше лопат, некоторые из которых были с железными накладками, приказывал вгрызаться в землю даже во время ночного отдыха. Это утомляло. Некоторым сотенным головам приходилось даже усмирять недовольных стрельцов, которые не хотели копать. Было дело, что и Пожарский выступал перед сотенными и полусотенными головами, в очередной раз объясняя им, зачем нужны дополнительные меры обороны. Офицеры и сами все понимали. Большинство из них. Но рядовые, даже если разумом нужность и осознавали, но не прекращали роптать. Благодаря предосторожности при переходе, был только один случай, когда конные вражеские ватаги попробовали на зуб войско Пожарского. Теперь у этих ранее зубастиков зубки подвыбили. Лагерь был на ночном отдыхе, но выставленные посты бдели. Один такой пост и обнаружил налет, вернее, специально выставленный секрет. Три воина, просто спрятавшись поотдаль от лагеря, увидели, как незнакомые конные изготавливаются к атаке. Отряд сотника-казака Басова, который прибыл к Петру Илейке, в войско самозванца, обязан был видеть пущенную горящую стрелу. Но то ли нападавшие не придали значения стреле, может, подумали, что сигнал это не из-за них, но атаку конный отряд совершил. 8 заряженных дробом гаковниц в момент выбили 20 нападавших, а после повозки-тачанки с гаковницами лихо развернули по фронту, опрокинули да выставили 4,5-метровые пики. Может, гусары и смогли бы что-то противопоставить такой преграде. Хотя даже Пожарский, подспудно опасающийся крылатых конных, не оставлял им шанса. Так что эти конные были повержены. А сегодня, 20 августа 7114 года от сотворения мира, Дмитрий Пожарский наконец подошел к Брянску. Разъезды еще ранее сообщали, что Брянск все еще в осаде. Пожарский лично в сопровождении своих подручных отправился к городу. Нужно было провести разведку. Так можно было назвать мероприятие, если слово «рекогносцировка» еще не вошло в военный лексикон. Нельзя сказать, что те, кто воюют и разбойничают с именем истинного Дмитрия Иоанновича, но про себя называют его «могилевским вралем», обложили город основательно. Только напротив ворот были сконцентрированы серьезные силы могилевского татя. А по факту это были войска, подчиненные гетману Миховицкому. Сложность состояла в том, что при не так, чтобы и впечатляющих пехотных соединениях противника у самозванца был козырь – литовские крылатые гусары числом до 1000. На самом деле их было меньше, но Пожарский насчитывал именно что 1000 лучших конных Европы. Но воевать нужно. Даже есть понимание, как именно. Корпус Пожарского и формировался с учетом того, что ему придется встретиться с элитной польско-литовской конницей. Поэтому в войске есть гаковницы, часть которых забрали даже с Троицы Сергиева монастыря. Потому же и мушкетеры-наемники были отданы Пожарскому. Поэтому же он тащил с собой длиннющие пики, гуляй-поле, и забрал огромное количество лопат. Была проделана попытка связаться с защитниками Брянска, но не удавшаяся. И причина этой неудачи могла крыться не столько в противодействии войск самозванца. У князя Пожарского создавалось впечатление, что это защитники города не хотят координировать действия. Плохо то, что не получится договориться об одновременном ударе. Большая вылазка из крепости могла сильно облегчить задачи, что стоят перед войском Дмитрия Михайловича. Плохо, но не критично. Войск у Пожарского больше, чем количественно осаждающих. В бойцовских качествах своих воинов князь также не сомневался, но... Крылатые гусары. Их очень много. Чуть позже князь понял, что может происходить в крепости. Что стало причиной игнорирования попыток Пожарского наладить контакт с осажденными? Тогда Пожарский еще не был в команде государя, но знал, что Дмитрий Иоанович посылал людей, дабы те услышали нужды брянского воеводы. Да послать пороха ли или людей в поддержку, может, обоз с провиантом. Но посыльные государя были убиты. Если Брянск не идет на контакт, значит, убийца в городе. И он во главе командования. И на что надеется? Что Шуйский вернется? Нет. Дмитрий Иоанович прочно сел на стул царственный. Токмо с кожей отцепишь, размышлял вслух Пожарский, опрокидывая чарку с зеленым вином. Князь стремился напиться. Он пусть и мужественный, но всего лишь человек, который волнуется. Пожарскому доверили большое войско. Ему поверили, и чувство ответственности столь давило, что потрясывались руки, и никак не шел сон. А поспать перед завтрашним днем нужно обязательно. Завтра бой.